Глава 59. «Человека месяца Имон Поллок не был давненько», — сказал Глен Брэнсон. «По крайней мере, в среде брайтонских антикваров. Твой приятель Донилон Крейн был прав». Грейс повернул машину к въезду в крематорий. Из двух имеющихся в Брайтоне мультиконфессиональных крематориев он предпочитал муниципальный. Вудвейл, напоминавший деревенскую приходскую церковь и расположенный в уютном зеленом местечке. Большинство же состоятельных горожан останавливали свой выбор на Даунсе. Рой Грейс считал правилом хорошего тона посещение похорон жертв, дела которых расследовал, но всегда при этом руководствовался и другим, скрытым мотивом. Он наблюдал за присутствующими и за теми, кто, держась поодаль, следил за церемонией со стороны. Иногда убийцы, люди психически нездоровые, действительно приходили посмотреть на происходящее. А те, что замучили до смерти Эллен МакУиртер, здоровыми, конечно, не были. Грейс сдал назад, заняв позицию, откуда они с Гленом Брэнсоном могли без помех наблюдать за прибывающими. Кортеж был небольшой. Из первого подъехавшего вслед за катафалком лимузина вышли Гевин Дейли и его сын Лукас с супругой Сарой. Из следующего появилась пара с двумя детьми. Внучка Эйлин МакУиртер и ее муж, Ники и Мэтт Спирс, решил Грейс, и правнуки покойной Джейми и Изабелл. Третий автомобиль доставил нескольких пожилых мужчин и женщин, в одной из которых Грейс узнал домоправительницу Гевина Дейли. Двое оставшихся могли быть домработницей и садовником Эйлин. Следующей была женщина, которую Грейс хорошо знал и которая очень ему нравилась, Кэролин Рэндалл, региональный менеджер суссекской ветки Crime Stoppers, одной из благотворительных организаций, финансовую поддержку которым оказывала миссис МакУиртер. За ней шла глава фонда брайтонского хосписа Мартлетс. Глен расстегнул ремень, сунул руку во внутренний карман пиджака и, достав конверт, передал его Грейсу. Здесь его карточка, Имон Поллок. Грейс вытряхнул фотографию, с которой на него смотрел болезненно тучный мужчина лет 60 с лишним, с коротко подстриженными седыми волнистыми волосами и до отвращения самодовольной усмешкой. Мужчина был в смокинге и с бокалом шампанского в руке. «Какая у нас есть на него информация?» «На счету Поллока судимость, давняя, от 1980-го. Занимался продажей краденных часов. Получил 2 года условно». Грейс моментально насторожился. «Часов?» Брэнсон кивнул. «Думаю, кому-то надо с ним поговорить». «Да, я бы и сам слетал в Марбелью, если бы не...» Грейс положил руку на плечо другу. «Ты в порядке, приятель?» Брэнсон кивнул, и глаза его блеснули от подступивших слез. «Эри говорила, чего бы она хотела?» «Говорила, что не хотела бы, чтобы ее сожгли», — фыркнул Брэнсон. «Ничего не поделаешь, придется уважить. Я уже сообщил в погребальную контору, что мне нужен участок на Вудингдинском кладбище. Пойдешь со мной на похороны?» «Конечно. Дату уже назначили?» Сержант покачал головой. «Нет. Ждем, когда коронер даст разрешение выдать тело из морга». Вышедшая из подъехавшего скромного Ауди молодая пара забрала с заднего сиденья ребенка. Грейс посмотрел на часы. До начала церемонии оставалось 5 минут. «Ну что, идем?» «Ага». Не успели они выбраться из Форда, как у суперинтендента зазвонил телефон. «Рой Грейс, слушаю». Звонил эксперт-криминалист Дэвид Грин. «Подумал, что вас это заинтересует. Нашли крохотное пятнышко крови», — взволнованно доложил он, — «в том двойном радиаторе, что взяли из дома, к которому они привязали Эйлин МакУиртер». «Да, пятнышко совсем маленькое, но в неплохом состоянии. Думаю, сможем получить образец ДНК». Грейс сразу же вспомнил ссадины на костяшках пальцев нагловатого коммерсанта Гаррета Дюпона. Вспомнил и то, о чем узнал накануне от Донни Лонкрейна в тюрьме Льюис. «Можешь сделать все побыстрее. Уже отправил материал в лабораторию. Всего лишь пару лет назад работа по выделению ДНК занимала несколько недель. Теперь результат получали порой в течение 24 часов». «Отлично, Дэйв!» «Спасибо, босс, но радоваться рано, придется подождать». Они уже подошли к входу в часовню, Грейс дал отбой и уже хотел сообщить новость другу, но тут у сержанта зазвонил телефон. «Да, вы с ним и разговариваете», — подтвердил Брэнсон. «Извините, не очень хорошо вас слышу, можете повторить?» Он помолчал секунду-другую, прислушиваясь. «Черт! Точно!» «Получили подтверждение?» Глаза у него заблестели, и Грейс, наблюдая за сержантом, подумал, что уже давно не видел его таким оживленным. Через минуту Брэнсон закончил разговор и повернулся. «Ну, думаю, тебе это понравится».